По той простой причине, что я его знаю. Он прирожденный холостяк. С этим уже ничего не поделать. Соня лениво встала. Пожалуй, тоже пойду переоденусь. Ладно, посодировайся со мной. Обещаю быть с ним любезной. А там посмотрим. Что будет, то будет. И уже в дверях улыбнулась своей старшей подруге. Соня приехала на вокзал заблаговременно. В свободном элегантном костюме легкого желтого шелка, без багажа, лишь с бутылкой шампанского в руках, она вышла на перрон и, найдя начальника поезда, направилась к нему. Плиссированная юбка облегала на ветру ее длинные стройные ноги. «Только вы можете мне помочь», — сказала она с обворожительной улыбкой. «Я обязательно должна уехать в Рим этим поездом. Пожалуйста, найдите для меня купе первого класса». Начальник поезда принялся изучать список пассажиров. «Есть одно свободное место, на ваше счастье», — радостно сообщил он, — «в третьем вагоне». На Сонином лице по-прежнему сияла лучезарная улыбка. «Мне нужно место во втором вагоне», — кокетливо сказала она, — «третье или пятое купе». Железнодорожник смотрел на Соню, как завороженный. Эта девушка словно сошла с журнальной обложки или с экрана. «Боюсь, это выше моих сил. Купе, которое вы называете, заказаны», — сказал он извиняющимся голосом. «Но вы можете произвести замену. Пассажиров ведь пока все равно нет». И в ее просительном тоне появились требовательные нотки. «Сделайте это. Очень вас прошу». Начальник поезда за 20 лет работы всякого навидался. «У каждого свои причуды», — подумал он и сказал. «Сделаю все, что смогу». «Да, вот еще что», — словно спохватившись, добавила Соня. «Проследите, чтобы дверь со смежным купе не была закрыта на ключ». Начальник поезда бросил на нее хитрый взгляд. «Понимаю», — сказал он и, позволив себе пошутить, неуклюже скаламбурил. «Список требований на этом закрыт? Можно подвести черту?» «Теперь, кажется, можно», — ответила Соня и протянула ему конверт с деньгами. Поезд тронулся. Соня полистала журнал, отложила его и посмотрела на часы. 10:30. Она погасила свет, опустила окно и полной грудью вдохнула свежий весенний воздух, пахнущий травой и деревьями. Когда она была маленькой, город еще не поглотил ее поселка. Там били чистые ключи, в мае пахло цветущим жасмином. На горизонте зеленели огороды, разделенные посадками бузины, ежевики и малины, плодоносили фруктовые сады. Теперь кругом безликие бетонные дома, заводские корпуса, автострады, по которым наперегонки мчатся ракочущие машины. Несколько дней назад она побывала в родном Колонию. Приехав уже под вечер, Соня остановила машину за несколько метров и стала ждать. Когда ушли последние посетители, а за ними и официанты, на пороге появился отец с длинным металлическим крюком в руках. Он всегда им пользовался, опуская жалюзи. Сонин приезд оказался для него полной неожиданностью. Он разволновался, хотя старался держаться с дочерью сурово, как бы напоминая ей, что от своего не отступил. «У меня еще полно дел», — проворчал он и со всей силы ударил ногой по нижнему краю жалюзи. «Ничего, я подожду», — улыбнулась Соня. «А если позволишь, помогу. Когда-то я, кажется, неплохо справлялась со своими обязанностями». Ничего не ответив, отец молча направился в кухню, и Соня последовала за ним. Здесь мало что изменилось за время ее отсутствия. На стене рядом с фотографией матери висела теперь и ее фотография. 6-летняя девочка со щенком на руках. Да еще на столе, между огромным холодильником и сушкой для кастрюль, красовался новенький электрический калькулятор. Только сейчас Соня заметила, как отец постарел. Усталое лицо в морщинах, щеки еще больше валились, густые каштановые волосы поредели и поседели. Весь он словно сжался, будто хотел защититься от жизни, не сулившей больше ничего хорошего. Когда